Глава 16. «И еще мы не побывали на водном шоу русалок, Энни!» Тея, нахмурив лобик, выпрыгнула из экипажа прямиком в руки к отцу. «А теперь целый год ждать портала в парк мистера Олбери!» Мы подъехали к дому уже в сумерках. На небе зажглись первые звезды, а воздух наполнился вечерней прохладой. Здесь, вдали от городской суеты, отовсюду веяло спокойствием и умиротворением. «А что, русалки существуют?» Я ухватилась за предложенную Деревелем ладонь и тоже выбралась из нашего средства передвижения. «Конечно!» — Давид хихикнул и направился к дому. «Кто же, по-твоему, под водой живет?» «На земле, в морях и океанах живут рыбы, дельфины, киты, медузы, много всякой живности. Так выходит, что сказки про русалок — это не просто сказки?» «Не сказки, а воспоминания тех, кто вернулся на землю». «Тебе точно надо было их показать!» Тея тяжело вздохнула. «Ты же больше никогда...» «Стойте!» Деревель резко оборвал нас, напрягся и устремил свой настороженный взгляд в сторону входной двери, будто видел то, что скрыто от других. «Защитный барьер сорван. Отойдите от дома на 3 шага назад». Сердце ухнуло куда-то в область пяток. Кому могло понадобиться проникать в дом? Зачем? Что вообще произошло? Я схватила детей за руки, притянула ближе к себе и отступила. Деревель тем временем принялся что-то быстро шептать и размахивать руками. Его движения заставляли потоки воздуха взметнуться и рвануть в распахнувшуюся дверь. И в этот момент из-за колонны, шипя и ворча, как раскаленная сковородка, неспешно вышла, а точнее выползла, небезызвестная крылатая ящерка. «Шайрис!» — Тея бросилась к своей любимице, но я плотно обхватила запястье девчушки. «Это ты барьер сорвала, негодница!» «Не двигаться!» Деревель нахмуренно разглядывал дом и зверюгу. «Это не она. Драконица была внутри. Скорее, ваша Шайрис лишь спугнула тех, кто хотел попасть в дом». «Вот это да! Умничка моя!» Теона подпрыгнула на месте. Драконица неторопливо подобралась к своей хозяйке и, чуть фыркнув, улеглась у ее ног, свернувшись в клубок. Сразу стало жарко. Огонь, клокотавший внутри этой ящерки, сейчас дремал, но согревал не хуже печки. В закатном свете ее чешуя светилась золотом, а крылья, которые она, похоже, уже успела размять, блестели, как медь. Ох, а может, вчера вечером Шайрис тоже слышала какого-то злоумышленника? Говорят, что звери, тем более магические, видят и слышат намного больше, чем человек. Ну, или маг. Да уж, но эта зверюга точно лучше собаки. Поджарит за одно мгновение всех взломщиков, провидец и прочих преступников. А ее еще и в приют сдать хотели. «Все чисто». Спустя пару мгновений Деревель щелкнул пальцами, и струи воздуха взметнулись вверх, к небу. «Все быстро в дом. Дракона оставить на улице». Тон голоса моего работодателя не терпел возражений, поэтому мы, нестройной вереницей, поплелись к дверям. Отец семейства остался на улице и вновь принялся что-то нашептывать. От его слов над домом будто бы поднимался едва заметный прозрачный купол. Похоже, что он выставлял какую-то защиту. «Я тоже проверю дом». Давид воинственно рванул вперед, вверх по лестнице. «Жалко, что Шайрис не подкоптила этого преступника». Тея замерла прямо передо мной с широко распахнутыми глазами. но ее взгляд казался странным, затуманенным, будто она смотрела сквозь стену, честное слово. «Это была Гаргалетта», — Тея мотнула головой и подпрыгнула на месте. «Я сама это видела. Шайрис показала. Это она побывала у нас в доме. Папа! Пап!» «Я слышал, Тея. Наверное, мисс Эсперанс забыла у нас что-то, очень важное». Деревиль, похоже, и сам не верил в то, что говорил. «Вот так новость. И что она, интересно, забыла здесь? Свою совесть?» «Она умеет только гадости делать», — Давид мотнул головой. «Я обязательно поговорю с мисс Эсперанс». Деревиль заметно посерьезнел и явно не собирался обсуждать эту ситуацию с детьми. «А сейчас время ужина. Быстро переодеваться и на кухню». Я тоже последовала указу работодателя. Сменила парадное платье на привычный наряд няни и без лишних вопросов бросилась на кухню готовить. Дети появились следом за мной, и как два маленьких ураганчика носились по кухне, старательно выполняя мои указания, параллельно обсуждая свою несостоявшуюся мачеху. Ужин прошел на удивление спокойно. Возможно, потому что отец семейства так и не появился. Может, отправился к мисс Эсперанс или был занят в своем кабинете? В царство Морфея дети отправились после сказки про русалочку. Давид, как обычно, отключился еще в самом начале, а Тея старательно пыталась бороться со сном, но все же так и не дослушала сказку до свадьбы Ариэль и принца. Спустя час я в сотый раз перевернулась на кровати в надежде найти удобное положение для сна. Но сегодня и часы тикали слишком громко, и подушка стала внезапно слишком жесткой, а одеяло чересчур тяжелым. Воздуха в комнате, казалось, было слишком мало, а изнутри меня распирало странное чувство. Волнение, смятение, тревога, может, страх? Слишком много событий для последних дней, слишком много переживаний. Нужно прогуляться, сходить выпить куркуса, успокоить нервы. Уверенно откинув одеяло, я подскочила с кровати, стянула с нее плед и, накинув его на плечи, бросилась вниз по лестнице. За полминуты добралась до кухни, распахнула дверь и... Взгляд тут же уперся в фигуру Деревеля в белоснежной рубашке. Он изучал содержимое холодильного шкафа. На мгновение я замерла в нерешительности. «Ох ты ж, ежики зеленые! По-моему, я не вовремя». «Энни!» Мужчина развернулся. В его взгляде сквозило удивление. «Я думал, вы давно спите». «Вот черт! Бегаю в сорочке по чужому дому». Под прицелом его внимательных глаз все внутри будто сжималось и переворачивалось. «Срочно нужно отвлечься!» Мне хотелось выпить куркуса перед сном. Я плотнее запахнула полы пледа на груди и прошла вперед. «А вы, наверное, голодны. Сейчас организую поздний ужин». «Буду очень вам благодарен. Я не совсем дружен со всеми этими сковородками и кастрюлями». Мужчина мягко и немного устало улыбнулся. «Так почему вы не спите? Надеюсь, это не из-за детей?» «Нет, просто бессонница». Я подхватила сковороду и водрузила ее на огонь, подхватила лопатку и перемешала остатки ужина. «Сегодня выдался насыщенный день, я понимаю». Деревиль облокотился на столешницу кухонной тумбы и следил взглядом за каждым моим движением. «Дом ужасов произвел на вас впечатление и оскорбление мисс Эсперанс. Мне жаль, что так вышло. Я поспешно заговорила, отводя взгляд. «Вся эта ситуация сегодня... с мисс Эсперанс, с вашей свадьбой. Мне правда жаль». «Лилиан, третья дочь, самая младшая, главы магического совета». Мужчина усмехнулся. «Избалованная, высокомерная и беспринципная. Но по праву наследия, к ее сожалению, останется ни с чем. Замужество было лишь поводом получить такой желанный титул. Мне сожалеть не о чем». «Но зачем это вам?» Я ляпнула, не подумав. «Ох, не стоит мне лезть не в свое дело». Деревиль улыбнулся уголками губ, расстегнул верхнюю пуговицу на рубашке и сел за стол. «А на земле все женятся исключительно по любви?» «Ну, нет», — я смутилась. «Договорные браки в Альнаире — обычное дело. А наш глубоко уважаемый...» Это слово Деревель произнес с нескрываемым раздражением. «Глава совета решил одним выстрелом убить двух гарпий, выдать проблемной дочери титул и полностью отслеживать мое расследование. Мой отказ тогда слишком дорого бы стоил моей семье. Тогда, но не сейчас. Сейчас я близок к разгадке. Впрочем, не буду вас напрягать лишними разговорами». Деревиль резко сменил тему. «Вы, наверное, на земле работаете поваром?» «Нет». Я пожала плечами и выудила из шкафчика тарелку и столовые приборы. «Просто у меня трое привередливых к еде детей». «И чем же вы занимаетесь на земле?» «Я учусь. У нас это называется получение высшего образования. Буду работать экономистом». Брови Деревеля удивленно подскочили вверх. «Ну, знаете, расчеты, графики, планирование бюджета». «Слишком скучно», — мужчина усмехнулся. «На мой взгляд, эта профессия не совсем вам подходит». «Да-да, я поняла, что мироздание считает, что мое призвание — няня». «Скорее, учитель. Вы отлично ладите с детьми». «Знаете, я думала об этом, но...» Сердце дрогнуло при воспоминании о доме. «Но на земле педагоги немного зарабатывают, а мне бы хотелось помогать матери». «Ох!» — я попыталась подцепить сковороду с очага при помощи полотенца, но раскаленный металл обжег кожу. Посудина полетела к полу, но замерла на полпути. Деревель через секунду оказался рядом. «Позвольте вам помочь». Он щелкнул пальцами, и сковорода перенеслась на столешницу. «Что с вашей рукой?» Он обхватил мою ладонь и мягко провел пальцами возле покрасневшего места. «Все в порядке. Это ерунда». Его взгляд затуманился. Он будто меня не слышал. Сократил разделяющее нас расстояние, и я тут же ощутила его прерывистое теплое дыхание на своей коже. На мгновение мир будто замер. Сердце пропускало удар за ударом от такой непривычной близости. Кровь гудела в ушах. «Я понимаю, почему мои дети от вас без ума. К вам сложно оставаться равнодушным». Его хриплый шепот прокатился волной по телу. «Вы необыкновенная девушка, Энни». Его руки несмело прошлись по спине, прижимая ближе. А я была не в силах отпрянуть. Новые, странные, будоражащие сознание эмоции затопили меня с головой. Исчезли мысли, исчезло время и пространство. Здесь были только я и он. В следующую секунду его губы едва коснулись моих. Мягко, нежно, будто спрашивая разрешения. Все внутри будто перевернулось. Во рту пересохло. Предстоящее казалось чем-то нереальным. Сном, наваждением. Но нет. Моя ладонь несмело скользнула на его плечо. И в этот самый момент тишину прорезал глухой щелчок. А затем тонкий ободок браслета со звоном упал на каменный пол, отрезвляя мои чувства. Я резко отпрянула, выравнивая дыхание. Сердце пропускало удар за ударом. Голова кружилась. «Энни!» Дервель настороженно вглядывался в мое лицо. Но я продолжала отступать. Затем развернулась и бросилась в свою комнату, стараясь унять дрожь и привести мысли и чувства в порядок. Напряжение мелкими иголочками пронизывало тело, не позволяя вернуться в постель. Комната, ставшая внезапно слишком тесной, слишком маленькой, давила на меня со всех сторон. От каждого звука, любого шороха там, за дверью, казалось, сердце выпрыгнет из груди. Но каждый шум оставался лишь просто шумом. Ричард не последовал за мной. Ноги наворачивали сотый круг по комнате, а в голове кадр за кадром прокручивались события этого вечера. Губы горели, будто от ожога, а внутри нарастал трепет. «Поцелуй!» Деревель действительно меня поцеловал. Мягко, нежно, бережно, будто я действительно для него что-то значила. Он строгий, прямолинейный и серьезный, сильный, решительный чародей из другого мира, нарушил все допустимые границы, проявил чувства, поддался эмоциям, заставляя меня поверить в его искренность. И это все неправильно, противоестественно. Нужно забыть. Прямо сейчас стереть из памяти прикосновение его губ, мягкие объятия, расставить все точки, пока не стало поздно, потому что чувства, которые проснулись внутри меня, пугали. Хотелось ответить на этот поцелуй. Хотелось запустить руку в его жесткие черные волосы. Хотелось проговорить с ним ночь напролет, узнать его мысли, понять его чувства. И все это сделает расставание с Альнаиром в 1000 раз болезненнее. Моя семья там, на земле. И я не смогу разорваться между двумя мирами. Я подпустила его близко. Непозволительно близко. Этого не должно больше повториться. Но стоило только на мгновение прикрыть веки, как перед глазами мгновенно появлялся строгий образ Ричарда. «Вы необыкновенная. К вам сложно оставаться равнодушным». Тихий шепот прошибал насквозь. Ногти с силой впивались в ладони, сжатые в кулак. «Зачем все это? Он же сам говорил, что мое нахождение здесь будет недолгим. Мне нельзя посещать Альнаир после окончания срока действия договора. Так к чему все это? Он же знает, как мне тяжело от одной мысли о будущем». «Стоп! Браслет!» От внезапного озарения я замерла на месте. Сердце подпрыгнуло к горлу. Браслет, надетый Тионой мне на руку сегодня утром, который я никак не могла снять перед сном, расстегнулся как раз в тот момент, когда наши губы соприкоснулись. Магия! Точно! Деревель меня не целовал. Это все проделки детей с их желанием поженить нас. И это объясняло все. И странные взгляды, и трепетные разговоры, и этот поцелуй. Это называется приворот. И именно потому, что браслет упал с моей руки, Деревель не попытался меня остановить. «Завтра же объясню Тее, что такое замужество и зачем это нужно, и что фокусы в духе приворотов и заклинаний не действуют, когда замешано такое светлое и всепоглощающее чувство — любовь. Надо только забрать этот заколдованный браслет». Я рванула к двери, одним движением ее распахнула и чуть не налетела на Деревеля. Водоворот эмоций, чувств затопил меня с головой. Смятение, смущение и еще что-то. Что-то, что заставляло все внутри перевернуться. «Вы так поспешно сбежали!» Мужчина сделал шаг вперед. «Я войду?» Язык будто прилип к небу. «Да», — выпалила я спустя бесконечно долгое мгновение и отступила как можно дальше. Нужно сказать ему, что все произошедшее — просто чары, не более. «С вами все в порядке?» «Да, в полном». Я соврала. Тело бросало то в жар, то в холод. «Вы потеряли вот эту вещицу?» Он протянул мне тот самый браслет. «Это не мое». Я сделала глубокий вдох. «Мне его утром надела Тея. И, по-моему, это не просто обычное украшение. Ведь так?» «Не ошибаетесь. Это действительно артефакт». Так я и думала. Всему виной магия. На мне был браслет, и он сделал свое дело. Поцелуя не было. Не было. Но почему-то все внутри кричало об обратном. «Брачный артефакт, Энни. Парный». Деревель задумчиво покрутил серебристое украшение в руках. А у меня все слова пропали разом. «Этот браслет обычно дарят невесте при помолвке. Только наш, обряд не был завершен, так как мой браслет сейчас хранится в кабинете». «Ух ты ж, ежики зеленые! Так любовные привороты здесь ни при чем? Стоп! Нас что, поженили?» «Я ничего не понимаю. Брачный артефакт? И какое у него действие?» «Дети решили организовать помолвку без нашего участия. Вы полдня были моей невестой». Ричард сделал еще шаг вперед и замер в полуметре от меня. В его взгляде загорелся знакомый огонек. «Я обязательно поговорю с детьми на тему брака, мистер Деревель». Я старательно пыталась говорить спокойно, хотя внутри на меня будто торнадо обрушилось. Это моя ошибка. Я читала Теоне земные сказки, и она, похоже, впечатлилась этими историями. Придумала себе бог знает что». «Удивительно». Ричард оторвался от изучения браслета и перевел свой взгляд в мою сторону. В его глазах плескались искорки веселья. «И я все понимаю, мистер Деревель». Собственный голос звучал чуждо. «Этот браслет виноват во всем, что случилось на кухне». «Браслет никак не влияет на мое к вам отношение, Энни. Более того, мне бы хотелось оставить его вам». Он положил украшение на тумбу. «После окончания срока действия договора вы сможете забрать на землю эту вещь. И когда захотите вернуться, просто наденете ее на свое запястье». Мужчина выставил вперед свою правую руку, на которой сверкал такой же браслет. «Вернусь в качестве вашей невесты? Вас это смущает?» «Ох, от этих слов все мысли в голове перемешались. Этот браслет на вас все же повлиял?» Я заговорила тихо и сделала шаг назад. «По-моему, на нем какие-то приворотные чары». Сердце бешено колотилось в груди. Он сделал еще шаг навстречу, а затем его ладонь, едва касаясь, приподняла мой подбородок, заставляя посмотреть ему в глаза. «Думаете?» Ричард уже стоял в паре сантиметров от меня. «И опять этот аромат, который ни с чем нельзя спутать». Мгновенно окутал разум. Кофе, дым, и что-то незнакомое. Я сделала глубокий вдох. «Да, мистер Деревель», — выдохнула, стараясь не обращать внимания на такую непозволительную близость. «Между нами пропасть. Вы — чародей из другого мира. Я обычная, ничем не примечательная няня с земли. Человек. Я здесь просто работаю. 28 дней». Я судорожно втянула носом воздух. «Вы сможете вернуться, Энни». Он мягко улыбнулся. Его дыхание щекотало кожу. «Дети этого очень хотят. И я этого очень хотел бы». Эта новость заставила меня вздрогнуть от неожиданности. «Если я вернусь, что будет с моей семьей?» «Ваше желание исполнится в любом случае. Их жизнь наладится, а вы сможете задержаться здесь, насколько посчитаете нужным. Аль-Наир сможет стать вашим домом, где вы будете по-настоящему счастливы». Он подхватил мою ладонь и прикоснулся к ней губами. «Подумайте об этом. Доброй ночи, Энни». Спустя мгновение он вышел. Меня охватил озноб. Подошла к тумбе, покрутила простенький серебряный браслет в руках. Если бы я знала тогда, 2 недели назад, к чему приведет эта работа, дала бы я согласие? Дала бы. Ведь я появилась здесь не просто так. Я рухнула на кровать и в какой-то момент забылась беспокойным, тревожным сном. Сном, в котором меня носило между мирами, а я никак не могла определиться, где мне нужно остаться. Земля — мой дом, но Аль-Наир, Аль-Наир — моя страна чудес. Утром, полная решительности, я направилась в детскую. Я все еще няня и все еще на работе, несмотря на то, что произошло вчера. В первую очередь нужно было разобраться со всеми этими магическими штучками. В детской уже кипела и бурлила жизнь. Давид, неумытый и непричесанный, раскладывал бумаги с какими-то рисунками по полу, а Теона с заспанным видом вытаскивала из шкафа свои вещи. «Всем доброго утра!» Я переступила порог, стараясь сохранять спокойствие. «Доброго!» Давид подскочил на ноги. «Энни, я нашел для тебя изображение русалок и подводных городов. Ты должна это увидеть. После завтрака ты мне расскажешь про русалок, хорошо?» «Энни!» Тея вынырнула из шкафа, и на ее лице появилась счастливая улыбка. «Ты не видела мое платье с синим воротничком?» Лежала на верхней полке. Я заглянула внутрь и подхватила нужную вещь. «Вот же оно!» «Поможешь мне с пуговицами?» «Солнышко!» Я присела на корточки рядом с девчушкой, помогая ей переодеться. «Тот браслет, что ты вчера на меня надела, он же не совсем обычный, так?» «Он красивый, правда?» «Очень!» Я кивнула и добавила, стараясь говорить уверенно. «Но ты же знаешь, что поженить 2 людей против их воли невозможно!» «Откуда ты?» Девчушка нахмурила бровки. «Я просто хотела, чтобы у папы была нормальная жена. Ведь он сам ничего в этом не понимает». «Солнышко!» Я вздохнула. «Брак — это взвешенное решение 2 взрослых людей о создании семьи. Понимаешь?» «Понимаю», — девчушка надула губки. «Но ты же лучше Гаргалетты и точно нравишься папе». От этих слов к щекам прилила кровь. «Пообещай мне, что ты больше не будешь пользоваться различными артефактами, а я пообещаю, что обязательно вернусь в Аль-Наир». «И я больше не буду», — девчушка закивала. «Честно, честно». «Хорошо. А сейчас бегом завтракать». События вчерашнего вечера казались чем-то далеким, зыбким и нереальным. Ричард не был опьянен заклинанием, одурманен зельем. Он действительно говорил, что думал, и действительно подарил мне этот браслет. Отлаженными движениями я размешивала тесто для блинчиков, стоя рядом с очагом, а мысли в голове играли в чехарду, перепрыгивая друг через друга. «Всем доброго утра!» — пронесся по кухне голос Ричарда. А я чуть было не выплеснула все тесто прямиком на сковородку. Что за напасть? Веду себя как школьница после первого свидания, ей-богу. «Доброе утро, мистер Деревель!» Обхватив миску с тестом, я присела в реверансе. И в этот самый момент комнату озарила лиловая вспышка. «Ричард!» — зазвучал незнакомый высокий голос, а следом, по центру кухни, появилась прозрачная женская голова, будто вылепленная из тумана. Но строгое выражение лица, прищуренный взгляд говорили о том, что это кто-то из ближайших родственников Деревеля. «Я вернулась в Альнаир, а тут такие новости! Ты разорвал помолвку? Это же немыслимо! Я тебя таким не воспитывала! Мне нужно с тобой поговорить. Жду тебя сегодня же, в 6 вечера, вместе с моими внучатами. Я по ним страшно соскучилась». Это что-то вроде сообщения на автоответчике. И весьма гневное сообщение, хочу я сказать. Похоже, миссис Деревель страшно недовольна поведением своего сына.